Поздравляем всех со Святым и Великим Четвергом, с участием в Тайной Вечере, с принятием святых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных, Христовых тайн. Благодарим Бога за то, что Он снова сподобил нас прикоснуться к жизни вечной, принять ее в себя. «Сия есть жизнь вечная, — говорит Господь, — да знают тебе единого истинного Бога, и того, кого ты послал, Господа Иисуса Христа. И он говорит, Господь наш, еды мою плоть и пияй мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Когда этот последний день наступит? Этот последний день предваряется Пасхой Христовой. Прежде всеобщего воскресения мертвых нам дается возможность узнать, о чем говорит Господь, вкусить и увидеть, что благ наш Господь приобщится Его в Пасхе, жизни воскресения. Как войти нам в это царство воскресения Христова? Вы помните, как Господь отвечает лучшим своим ученикам, Иакову и Иоанну, когда они желают быть в Его Царстве, можете ли пить чашу, которую я буду пить? Это означает, что чаша Христова, которой мы приобщились сегодня, таинство жизни, отданной за других, за спасение всех, чтобы они узнали любовь Христову. И мы слышали также сегодня слово апостола Павла. «Всякий раз, когда вы едите от хлеба сего и пьете от чаши сей, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И это значит, что причастие святых Христовых тайн есть знамение креста Христова, высшего явления Его божественной любви. Великий четверг уготовляет Великую Пятницу, чтобы мы могли приобщиться воскресению Христову не только в полноте радости, но и в полноте ответственности, благодаря Бога за эту пасхальную тайну, которая уже сегодня дается нам. С праздником всех вас!